Успение, что в печатниках. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, что в печатниках, а по древнему названию за Сретенскими враты в печатниках, построена первоначально в 1695 году, а в 1763 году несколько возобновлена. В ней пределы Николая Чудотворца и Рождества Иоанна Предтечи. Название свое «в печатниках» получило потому, что здесь при открытии в Москве печатного дела, государева печатного двора, было отведено место для поселения мастеровых книгопечатного дела, которых называли печатниками. Здесь была их слобода, но никакого печатного двора, типографии, как полагают некоторые, в древности здесь не существовало.